«Привет», — сказал Блэксорн. «Доброе утро, Анджин-сан. Вы прямо сияете?» «Спасибо, это потому, что я вижу такую красивую женщину». «Ах, спасибо», — просияла Марико. «Как ваш корабль? Первый класс. Вы не хотели бы подняться на борт? Я показал бы вам все на корабле». «А это можно? Мне приказано встретиться здесь с господином Торанагой. Мы все ждем его». Блэксорн повернулся и заговорил со старшим в порту самураем. «Капитан, я отведу туда госпожу Тода, покажу ей корабль. Как только появится господин Торанага, вы позовете, да? Как вам будет угодно, Анджин-сан». Блэксорн увел Марико с пристани. Везде стояли самураи, охрана и заграждения на берегу и на палубе были серьезнее, чем обычно. Сначала он провел ее на ют. «Это мое, все мое!» — гордо произнес он. «А из вашей команды здесь есть кто-нибудь?» «Нет, никого, сегодня никого, Марико-сан». Он как мог быстро показал ей все, потом повел вниз. «Это моя каюта». Верхние окна фонари смотрели в сторону берега. Он закрыл дверь. Теперь они были совсем одни. «Это ваша каюта?» — спросила она. Он кивнул, глядя на нее. Марико кинулась ему в объятия. Блэксорн крепко обнял ее. «О, как мне не хватало тебя! И мне не хватало тебя! Мне так много надо сказать тебе и спросить тебя, — начал он. Мне нечего сказать, кроме того, что я люблю тебя всем сердцем». Она задрожала в его руках, пытаясь забыть тот ужас, что охватил ее при мысли о Дзёко. «Я так боюсь за тебя». «Не бойся, Марико, моя любимая, все будет хорошо. Тоже я говорю себе, но сегодня нельзя принять карму и волю Бога. Вы так отдалились в последнее время. Это Эдо, моя любовь, и за первым мостом... Это из-за бунтара, Сана, да?» «Да», — просто сказала она, — «это и решение Торанаги сдаться. Это такая бесчестная бессмыслица. Я никогда не думала, что скажу это вслух, но я должна. Извини меня». Она поплотнее угнездилась под защитой его плеча. «Род Тода слишком мощный и важный. В любом случае, меня не оставят в живых». «Тогда вы должны уехать со мной. Мы сбежим, мы будем...» «Извините, но бежать некуда. Даже если Торанага позволит». «Почему бы ему не позволить?» Блэксорн быстро пересказал ей, о чем он говорил с Торанагой, кроме того, что просил насчет нее. «Я знаю, что могу вынудить священников убедить Кияму и Леоноше принять его сторону, если он позволит мне захватить черный корабль», — возбужденно закончил он. «Я могу это сделать». «Да, это должно сработать, Анджин-сан. Харима сейчас враждебен, так что нет причины, почему бы Торанага-сама не приказал провести этот захват, если мы собираемся воевать, а не сдаваться». Она радовалась за церковь, но ведь ему придется ждать решения Торанаги. Она еще раз проверила его план и нашла его безупречным. «Если господин Кияма или господин Оноши, или оба они присоединятся к нему, чаша весов склонится в нашу сторону. Да, если еще перейдет Затаки, и мы выиграем время». Она уже объясняла стратегическую важность контроля Затаки Северного пути, но Затаки настроен враждебно к Торанаге-сама. «Послушайте, я могу прижать священников. Простите, но они мои враги, хотя и ваши священники. Я могу управлять ими, как он захочет, и как я тоже. Вы поможете мне помочь ему?» Она посмотрела на него. «Но как? Помогите мне уговорить его дать мне шанс и убедите отложить отъезд в Осаку». Послышался стук конских копыт и голоса людей, въезжающих на пристань. Блэксорн и Марико подошли к окнам. Самураи оттаскивали в сторону одно из ограждений. В освободившийся проход въехал на лошади отец Алвито. «Чего он хочет?» — недовольно пробормотал Блэксорн. Они увидели, как священник спешился, вынул из рукава свиток и отдал его старшему из самураев. Тот прочитал, а Алвита взглянул на корабль. «Что бы он ни хотел, это официальный визит», — пояснила Марико. «Я не против церкви, Марико-сан. Церковь не может быть дьявольской, только священники, и они не все плохие. Алвито неплохой, хотя и фанатик. Ей-богу, я верю, что иезуиты подчинятся Торанаге, если я захвачу их черный корабль и буду угрожать им тем же и на следующий год. Им ведь нужны денежные поступления. Португальцы и испанцы должны получать деньги. Торанага более важен. Вы поможете мне?» «Да-да, я буду вам помогать, Анджин-сан, но прошу меня извинить, я не могу предавать церковь. Все, что я прошу вас сделать, это поговорить с Торанагой или помочь мне добиться разговора с ним, если вы думаете, что это лучше». Издалека послышался звук горна. Они снова выглянули в окна. Все смотрели на запад. Со стороны замка приближалась голова колонны самураев, окружающих носилки с занавешенными окнами. Открылась дверь каюты. «Анджин-сан, выходите, пожалуйста», — позвал самурай. Блэксорн вышел на палубу и, спустившись на пристань, холодно-вежливо кивнул Алвито. Священник ответил с такой же ледяной вежливостью. Но с Марико Алвито был ласков. «Привет вам, Марико-сан! Как приятно вас видеть! Благодарю вас, отец!» — ответила она, низко кланяясь. «Примите мои благословения!» — он перекрестил ее во имя Отца и Сына и Святого Духа. «Благодарю вас, отец». Алвито взглянул на Блэксорна. «Ну, кормчий, как ваш корабль?» «Уверен, что вы уже знаете». «Да, знаю». Алвито оглядел Эразмус, лицо его стало строгим. «Может быть, Бог проклянет этот корабль и всех, кто плавает на нем, если его используют против дела веры и Португалии?» «Вот зачем вы приехали сюда? Добавить еще яду?» «Нет, кормчий, меня просили приехать сюда, чтобы встретиться с господином Торанагой. Я нашел ваше присутствие здесь столь же неприятным, сколь и вы мое». «Ваше присутствие здесь не неприятно, отец. Неприятен только дьявол, которого вы здесь представляете». Алвито вспыхнул, и Марико быстро сказала: «Пожалуйста, нехорошо ссориться при посторонних. Я прошу вас обоих быть осмотрительнее». «Да, пожалуйста, извините меня, Марико-сан, я приношу свои извинения». Отец Алвито отвернулся и уставился на носилки с занавесками, проходящие через ограждение. Ветер развивал личный флаг Торанаги. Самураи в коричневой форме шли впереди и сзади, окруженные пестрой беспорядочной группой других самураев. Паланкин остановился, занавески распахнулись, вышел Ябу. Все были поражены, но, тем не менее, поклонились. Ябу высокомерно ответил на приветствие. «А, Анджин-сан», — сказал он, — «как вы?» «Хорошо, благодарю вас, господин. А как вы?» «Прекрасно, благодарю вас. Господин Торанага болен. Он просил меня прийти вместо него. Вы понимаете меня?» «Да, понимаю», — ответил Блэксорн, пытаясь скрыть свое разочарование отсутствием Торанаги. «Так жаль, что господин Торанага болен». Ябу пожал плечами, уважительно поздоровался с Марико, притворяясь, что не замечает Алвито, и некоторое время рассматривал корабль. Он криво улыбнулся и обратился к Блэксорну. «Садес Анджин-сан, ваш корабль стал другим с тех пор, как я в последний раз видел его». «Да, корабль другой, все другое. Даже наш мир стал другим». «Простите, я не понял, господин. Прошу меня извинить, но вы говорите слишком быстро. Что касается меня...» Блэксорн начал заготовленную фразу, но Ябу хрипло прервал его. «Марико-сан, пожалуйста, переведите нам». Она перевела. Блэксорн кивнул и медленно сказал: «Да, другим, Ябу-сама, совсем другим. Вы больше не чужеземец, но самурай. То же самое и с вашим кораблем». Блэксорн увидел улыбку на толстых губах, вызывающую позу, и сразу же вернулся мыслями в Анджиро обратно на берег. Вот он сам стоит на камнях, круг в котле. Крики Пьетерсуна зазвенели в ушах, запах погреба ударил в ноздри. Разум его завопил, так неужели все это зря? Все страдания и ужас. Пьетерсун, Спилберген, Маэцукер, тюрьма, это и неволя. И все это твоя вина. «У вас все нормально, Анджин-сан?» — спросила Марико, заглянув ему в глаза и испугавшись. «Что?» «А, да, да, у меня все нормально». «Что с ним?» — спросил Ябу. Блэксорн потряс головой, усилием воли пытаясь остановить этот поток воспоминаний, стереть с лица его следы. Наверняка выражение ненависти уже выдало его. «Простите, пожалуйста, я сожалею, я... Все нормально. Просто вдруг стало плохо с головой, бессонница. Простите». Он поглядел в глаза Ябу, проверяя, скрыл ли свой опасный промах. «Жаль, что Торанага сама болен. Надеюсь, ничего серьезного, Ябу-сама». «Нет, беспокоиться не стоит, Анджин-сан». «Да, беспокойство — это вы», — подумал Ябу. «Ничего, кроме беспокойства, у меня не осталось с тех пор, как вы и ваш грязный корабль прибыли к моим берегам. Изу ушло, мои ружья ушли, вся честь ушла, и теперь под угрозой моя голова из-за этого труса». «Все хорошо», — тон его был очень любезен. «Торанага-сама просил меня передать вам ваших вассалов, как он обещал». Глаза Ябу обратились к Алвито. «Так-так, Цукку-сан, почему же вы стали врагом Торанаги-сама?» «Я не враг Касиги, Ябу-сама. Но ваши христианские даймё враги, не так ли?» «Прошу извинить меня, господин, но мы священники, и только мы не отвечаем за политические взгляды тех, кто исповедует истинную веру, и не осуществляем контроль за теми даймё, которые... Истинная вера этой земли богов — это синто, вместе с Тао путем Будды». Алвито не ответил. Ябу презрительно отвернулся и выкрикнул приказ. Группа оборванных самураев, невооруженных, некоторые со связанными руками, начала строиться в одну шеренгу перед кораблем. Алвито выступил вперед и поклонился. «Простите меня, господин, я пришел, чтобы повидать господина Торанагу». «Так как он не прибыл, господин Торанага желает, чтобы вы...» «Переводили его беседу с Анджин-саном», — прервал его Ябу с умышленной грубостью, как приказал ему Торанага. «Вы один можете делать это так хорошо, сразу и без запинки. Конечно, вы не откажетесь сделать для меня то, что желает господин Торанага». «Нет, конечно, нет, господин». «Так, Марико-сан, господин Торанага просил вас проследить за тем, чтобы ответы Анджин-сана правильно переводились». Алвито побагровел, но сдержался. «Да, господин, Марико сразу возненавидела Ябу. Ябу отдал еще один приказ. Два самурая подошли к носилкам и вернулись с корабельным сейфом. Они тащили его с трудом. Цукку-сан, начинайте переводить». «Во-первых, Анджин-сан, господин Торанага просил меня вернуть вашу собственность. Откройте», — приказал он самураям. Ящик, до краев наполненный золотыми монетами, вернулся в неприкосновенности. «Благодарю вас». Блэксорн едва верил своим глазам. Теперь, имея возможность расплачиваться наличными, он мог нанять самую лучшую команду. «Отнести в корабельный сейф? Да, конечно». Ябу махнул рукой самураям. «Поднимайтесь, мол, на борт», и продолжил свою речь. Алвито пришлось ее переводить, и ярость его все возрастала. «Во-вторых, господин Таранага предоставляет вам выбор — свободно отплыть или остаться. Если вы останетесь на нашей земле, то вы самурай Хатамото и подчиняетесь самурайским законам. На море, за пределами наших берегов, вы вправе вести себя как прежде, до того, как прибыли к нам, и подчиняетесь своим чужеземным законам. Вам пожизненно предоставлено право заплывать в любой порт, находящийся под контролем господина Торанаги, без обращения к портовым властям. И последнее. Эти 200 человек — ваши вассалы. Господин Торанага официально поручил мне припроводить их к вам с оружием, как и обещал». «Я могу отплыть, когда захочу?» — недоверчиво спросил Блэксорн. «Да, Анжен-сан, вы можете отплыть, господин Торанага дал согласие». Блэксорн посмотрел на Марико, но она избегала его взгляда. «Я могу это сделать прямо завтра?» «Да, если пожелаете», — подтвердил Ябо. «Так об этих людях. Все они ронины из северных провинций. Все согласились поклясться в вечной преданности вам и вашему потомству. Хорошие воины. Никто не совершил преступления, в котором был бы уличен. А ронинами стали потому, что их сюзерены убиты, умерли или низвергнуты. Многие воевали на море против Вако». Ябу глумливо улыбнулся. «Кое-кто и сам мог быть Вако. Вы понимаете, что значит Вако, да, господин? Те, что связаны, могут быть бандитами или Вако. Все эти люди пришли одной группой, как банда, и пожелали бесстрашно служить, если им простят прошлые преступления. Они клялись господину Нобору. Он собрал их по приказу господина Торанаги, что никогда не совершали преступлений против господина Торанаги или его самураев. Вы можете принять их каждого в отдельности или всей группой, или отказаться от них, понимаете?» «Я могу отказаться от кого-нибудь из них». «А зачем вам это делать?» — удивился Ябу. «Господин Нобору очень тщательно их отбирал». «О, конечно, простите!» — устало откликнулся Блэксорн, понимая, что даймё Ябу просто зло шутит над ним. «Я понял. Но вот что будет с теми, которые связаны, если я от них откажусь? Им отрубят головы обязательно. Что еще с ними делать? Ах так, простите. Пойдемте». Ябу крупно зашагал к носилкам. Блэксорн взглянул на Марико. «Я могу отплыть, вы слышали?» «Да». «Это значит...» «Это похоже на сон», — он сказал. «Анджин-сан». Блэксорн послушно заторопился вслед за Ябу. Теперь паланкин играл роль помоста. Чиновник поставил маленький столик, разложил на нем свитки с записями. Немного дальше, в стороне, самураи охраняли кучу длинных и коротких мечей, копий, щитов, топоров, луков и стрел. Всем этим оружием были навьючены лошади, и теперь носильщики его выкладывали. Ябу сделал знак Блэксорну сесть рядом, Алвито впереди, а Марико усадил с другой стороны от себя. Чиновник выкрикивал имена, каждый выходил вперед, торжественно кланялся, называл свое имя и фамилию, клялся в верности, подписывал документ и вместо печати выдавливал на бумагу каплю крови из пальца. Писарь привычно прокалывал его иглой. Каждый в последний раз становился перед Блэксорном на колени и, встав, торопился к оружейнику получить сначала боевой меч, потом короткий. Все почтительно брали мечи, дотошно осматривали, выражали одобрение, убедившись в их высоком качестве, и со свирепой радостью засовывали за пояс. Теперь еще другое оружие — боевой щит, и можно занять свое место. Ронины опять превращались в самураев. В полном вооружении они казались сильнее, стройнее и еще свирепее. Оставались еще 30 связанных ронинов. Блэксорн настоял на том, чтобы лично разрезать на каждом веревке. Один за другим они клялись ему в верности наравне с остальными. «Честью самурая клянусь, что ваши враги мои враги, я ваш верный слуга». После клятвы каждый получал оружие. Ябу выкликнул: «Ураганох Тадамаса!» Вперед выступил молодой человек без оружия, в простом кимоно и бамбуковой шляпе. Алвита почувствовал боль в сердце, брат Джозеф. А он и не заметил его среди самураев. Ябу ухмыльнулся, он-то сразу ухватил реакцию Алвито и повернулся к Блэксорну. «Анджин-сан, это Ураганох Тадамаса. Самурай, теперь ронин. Вы узнаете его?» «Поняли слово «узнать»?» «Да, понял, узнаю». «Прекрасно. Когда-то он был священником у христиан, да, это так. А теперь нет, понятно? Теперь ронин». «Понятно, Ябу-сама». Ябу следил за Алвито. Священник неотрывно смотрел на отступника. Тот, в свою очередь, с ненавистью уставился на него. «Ах, Цуко-сан, вы тоже его узнали?» «Да, я узнал его, господин». «Вы готовы переводить? Или у вас заболел желудок?» «Готов, пожалуйста, продолжайте, господин». Ябу махнул рукой в сторону Ураги. «Господин Торанага отдает вам, Анджин-сан, этого человека, если он вам нужен. Когда-то он был христианским священником, начинающим, а теперь он отказался от фальшивого иностранного бога и вернулся к истинной вере Синто». Он замолчал, так как священник тоже перестал говорить. «Вы точно переводите, Цукку-сан? Истинной вере Синто». Священник не отвечал. Он вздохнул и перевел абсолютно точно, добавив: «Это он так говорит, Анджин-сан. Мой бог простит его». Марико пропустила это без комментариев, еще больше возненавидев Ябу и обещая себе отомстить ему в скором времени. Ябу посмотрел на них, потом продолжал: «Так что Урага-сан... бывший христианин. Теперь он готов служить вам. Он может говорить на языках чужеземцев. Он был среди тех четырех юношей-самураев, которых посылали в ваши края. Он даже встречался с самым главным христианином из всех христиан. Как они его называют? Но теперь ненавидит всех, совсем как вы». Глаза Ябу метались от Алвито, за которым он следил, к Марико. Она все так же внимательно вслушивалась в его слова. «Вы же ненавидите христиан, Анджин-сан?» «Большинство католиков мои враги», — не стал отрицать Блэксорн, вполне отдавая себе отчет в том, как остро воспринимает это Марико, хоть и наблюдает за ними внешне бесстрастно, с отсутствующим видом. «Испания и Португалия — враги моей страны, это точно. Христиане и наши враги тоже, да, Цукку-сан? Нет, господин, и христианство дает вам ключ к бессмертию». «Это так, Урага-сан?» Тут же задал вопрос Ябу. Урага покачал головой, голос его был холоден. «Я больше так не думаю, господин, нет. Скажите это Анджин-сану». «Сеньор Анджин-сан», — начал Урага, — его акцент был чудовищен, но португальские слова правильны и понятны. «Я не думаю, что католицизм — замок, простите, ключ к бессмертию». «Согласен», — откликнулся Блэксорн. «Отлично», — подхватил Ябу. «Так вот, господин Торанага предлагает этого ронина вам, Анджин-сан. Он ренегат, но из хорошей самурайской семьи. Урага клянется, что если вы примете его, он будет вашим секретарем, переводчиком и всем, чем хотите. Вы дадите ему мечи. Что еще, Урага, скажи сам». «Сеньор, прошу простить меня. Во-первых, Урага снял шляпу, волосы у него уже отрастали, голова пострижена, как у самурая, но косички еще не было. Во-первых, я стыжусь того, что у меня такая прическа и нет косы, как у самурая, но волосы у меня отрастут, и я не стану от этого более плохим самураем. Он надел шляпу и перевел Ябу то, о чем говорил Блэксорну. Ранины, стоявшие рядом, внимательно слушали то, что он говорил. «Во-вторых, пожалуйста, простите меня, но я не умею обращаться с оружием, с любым оружием. Никогда этому не учился, но научусь, верьте мне, научусь. Клянусь вам в абсолютной преданности и прошу вас принять меня». По лицу и по спине юноши обильно струился пот. Блэксорн сочувственно произнес: «Сигата Ганаи, нех укере, анатава дес Урага-сан. Какое это имеет значение? Я принимаю вас, Урага-сан». Урага поклонился, потом объяснил Ябу, о чем они говорили. Никто не смеялся, кроме Ябу, но смех его тут же оборвался. Между двумя оставшимися ронинами началась перебранка при выборе мечей. «Эй, вы там, заткнитесь!» — прикрикнул Ябу. Ронины обернулись, и один из них проворчал. «Вы не мой хозяин. Откуда у вас такие манеры? Объясните, пожалуйста, или сами заткнитесь». Ябу мгновенно вскочил на ноги и яростно замахнулся мечом на оскорбившего его ронина. Все бросились в рассыпную, а ронин ускользнул от удара. У края пристани он выхватил меч, резко повернулся и устремился в атаку, издав ужасный боевой клич. Тут же с мечами наготове сбежались все его друзья на выручку, и Ябу оказался в ловушке. Ронин атаковал, Ябу избежал сокрушительного удара меча, ответил ударом, но промахнулся. Противник его в это мгновение нырнул вперед, изготавливаясь, чтобы нанести смертельный удар. Самураи Торанаги помчались вперед, но слишком поздно. Всем было ясно, Ябу обречен. «Стой!» — завопил Блэксорн по-японски. Все замерли, пораженные силой его голоса. «Назад!» Он показал на линию, где они выстраивались перед этим. «Сию секунду приказываю вам». На мгновение все на пристани замерло и вновь задвигалось. Остолбенение проходило медленно. Ябу снова кинулся на ронина. Тот отпрыгнул назад, отступил в сторону. Меч взметнулся над головой. Громадное двуручное чудовище, бесстрашно ждущее следующей атаки. Друзья ронина заколебались. «Разойдитесь немедленно! Вы слышали это приказ!» — надрывался Блэксорн.